Зловещее молчание воцарилось в комнате на несколько минут. Груди Марты трепетали, ее лицо наливалось неудержимой яростью. «Ленинское учение непобедимо, потому что оно верно», — прошептала она наконец и швырнула самовар, этот проклятый жупел великодержавного шовинизма, в своих двух мужчин. Момент тысячелетия. Вскоре после завершения странного эпизода с кипящим самоваром спецагенту Джиму Долархайду как раз случилось небрежно пройтись по Висконсин-авеню мимо советского квартирного блока. По стечению обстоятельств приметил как раз двух друзей, посольского шеф-повара и советника по садовым культурам, выходящих из здания, лица их были красны, костюмы влажны. Хотел бы я знать, кто из них этот неуловимый пончик. Впрочем, так или иначе, оба парня выглядят довольно симпатично, хоть малость и дымятся. Так подумал наш Япи, молодой городской профессионал. В руках у Джима в этот момент был пакет с некоторыми лакомыми кусочками, составными япиевской питательной системы, а именно салат из летуна и тунца, пара крупномолотых булочек, кувшинчик с ореховым тофу-желе и флакончик с порошком шпанской мухи. Естественно, он мечтал поделиться всеми этими прелестями с новым своим объектом обожания Урсулой Усрис. Джим вообще-то был на вершине блаженства. Позавчера вдруг фортуна, вопреки всем ожиданиям, ему улыбнулась. Глухой ночью вдруг звонок из Лас-Вегаса. Мамочка и дядя Роджер хохотали, как сумасшедшие. Неисправимые представители 50-х, они только что сорвали банк, гигантский выигрыш в казино отеля «Цезарь». «Эй, Кидда, скоро получишь наш сувенирчик». Сувенирчик оказался ничем иным, как новеньким красным Porsche Targa. «Что вы хотите сказать этой машиной, Джим?» — спросил старший агент Даваланш Трио Эплуайт. Эпс и Макфин повторили вопрос бровями, усами, бакенбардами и родинками. «Красивое чудовище!» — вздохнул доктор Хоп. Джим понял, что его дни в составе бюро сочтены. «Ну так что?» — думал он, подъезжая к тротуару возле Кондо Дель Мондо. «С такой машиной и с таким другом, как Урси, я смогу легко свернуть на другую, более творческую дорогу нового мышления». Вдруг он увидел на углу Урсулу, разговаривающую с юным эфиопским велосипедистом. Похоже, что она была очень взволнована и меньше всего готова к тому, чтобы обеспечивать спецагенту дорогу к новому мышлению. Джим немедленно вытащил шариковую ручку и заткнул ее за левое ухо. Далее следует то, что ему удалось уловить при помощи этого нехитрого снаряда. «Урсула, я тебе дам двадцатку. Кулдах, еще десятку за экстра-скорость, отправишься на Лафайет-сквер. Кулдах-тарарах, это чертовски срочно». «Велосипедист, yes, ma'am». «Урсула, увидишь там огромного человека, не меньше 300 фунтов, этакого чудилу. Вот записка для него, понял?» «Велосипедист, ничего нет легче, мэм». «Урсула, его имя на конверте, мистер Фафанов». Велосипедист вздрагивает, точнее сказать, дрожь пробирает его от макушки до скоростных подошв. «Урсула, в чем дело?» «Велосипедист, у нашей семьи фамилия Фофанофи». «Урсула, мне наплевать на ваши чертовы русско-эфиопские связи, понял? Единственное, что мне от тебя надо, это скорость доставки письма этому обормоту». «Велосипедист, yes, ma'am». Теперь мы можем предложить читателям простенькую загадку. Кто быстрее домчится от Джорджтауна до Лафайет-сквера? Новенький с иголочки Porsche Targa или подошву потомка знаменитых с древних лет эфиопских посланцев? Тедди Фафанофи, едва достигнув Лафайет-сквера, тут же увидел в юго-восточном его углу, рядом с бронзовой фигурой генерала Костюшка, не менее монументальную фигуру своего адресата. Профессионализм не позволил юнцу пуститься в генеалогические изыскания. Он просто передал адресату послание и растворился в предвечерней голубизне. Таким образом, уникальная встреча двух родственных кланов не состоялась, и они отодвинулись друг от друга еще на одно тысячелетие. Глава 10. Вечер Ренессанса. Всякий знает площадь Лафайет как излюбленное место протестантов. Надеюсь, не будет бестактным сказать, что и бичам она нравится. Увы, иногда нелегко отличить одних от других. Политические лозунги не всегда помогают. Например, рядом с относительно небезумным требованием вывода Соединенных Штатов Америки с территории острова Манхэттен можно увидеть относительно несусветное «Руки прочь от моей матери» Даниэля Ортеги. У входа в парк, прямо напротив Белого дома, лежит в спальном мешке примечательный человек, профессор астрономии доктор Астерс Звездакис. Он держит неограниченную во времени голодовку в поддержку своих собственных требований. Ну что ж, в сравнении с другими требованиями Лафайет-сквера, звезда киевские выглядят вполне умеренными. Немедленное и полное разоружение Соединенных Штатов. Многолетние исследования «Конец Юпитера» привели ученого к заключению, что мир, потрясенный внезапной беззащитностью Америки, немедленно последует ее примеру и разоружится до последнего автомата Калашникова, который и будет выставлен в музее как реликт варварской эры оружия. Международные друзья астронома находили эти требования нереалистическими и увещевали его прекратить свое мученичество. Однако другие друзья, особенно из Советского комитета защиты мира, находили требования вполне реалистическими. Советовали продолжать и с завидной регулярностью выражали астроному свои симпатии и поддержку. Советник Черно-Чернов, например, никогда не упускал возможности на ходу заткнуть мученику в слабеющий рот горсточку кубиков советского мясного бульона. Сказать по правде, он никогда не оглядывался, чтобы удостовериться, проглотил ли ученый его дотацию или нашел силы выплюнуть. В своем еще не залатанном пиджаке Орсон Уэллс и неизменном шапокляке профессор Филарион Фафанов уж никак не выглядел белой вороной среди завсегдатаев Лафайет-сквера. Нечего и говорить, все обитатели этого места его приветствовали, и он отнесся к ним как к цветам Творца. Каждый цветок со своим неповторимым лицом, разнообразием тряпья и уникальностью вони. Женщина с дюжиной косиц в седых волосах, одетая в эскимосскую парку и обутая в вечерние туфли на высоких каблуках, приблизилась к нему, толкая перед собой каталку из супермаркета, доверху и сверх нагруженную ее личными вещами. Она обратилась к нему по-матерински. «Что читаешь, киска?» Он поклонился в превосходном староарбатском стиле и показал ей обложку своего постоянного спутника «Декамерон». «Это Ренессанс, мадам. Должен признаться, что я всегда был основательно избалован инспирациями Ренессанса, мадам». «Это ничего», — сказала матушка Обескураж. «Больше читай, сынок, и люби книгу. Книги — источник знаний». Она уселась на соседнюю скамью и вынула из тележки бумажный пакет с остатками изысканной еды, выданной ей в гриле аристократической гостиницы «Хей Адамс». Затем она также вытащила банджо и стала попеременно использовать его то как обеденный стол, то как ритмический инструмент. Питание и пение, деликатное чавканье и мягкое нежное дребезжание голосовых связок задали тон всему этому позднему пополудню на Лафайет-сквере.